Два вопроса. Первый вопрос. Почему и зачем мы должны благословлять Бога? Братья и сестры, мы не должны благословлять Бога. Мы можем благословлять Бога. Это не обязанность, это желание души. Я прочитаю место Писания, чтобы мы понимали, что такое благословлять Бога. Тогда Иов встал, разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, пал на землю и поклонился, и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Но это событие, описанное в Библии, когда Иов, будучи искушаем сатаною, не зная об этом, лишившись всего, кроме своей собственной жизни, он преклонился перед Богом, признавая Его вышнюю власть, признавая Его приоритет верховный над своей жизнью, он преклонился и благословил Бога. То есть он прославил Бога. Благословить – это прославить Бога за то, какой он – Бог. Поэтому мы читаем в псалмах: «Благослови, душа моя, Господа». Иаков говорит: тем же языком мы Бога благословляем и человеков проклинаем. Вот. Не должно так быть. То есть уста наши, они благословляют Бога, когда в душе есть глубокое почтение, глубокое преклонение перед Богом, когда мы знаем Господа, какой Он. Вот тогда мы будем Бога благословлять и прославлять Его. Это не по команде, это не толпою, это делается только от души. Вот это благословение Господь принимает тогда, как вот у нас было духовное поклонение Богу. Вот. Ну вот, и вторая записка. Объясните, пожалуйста, как христианин должен относиться к работе? Первый вопрос. Сколько времени ей посвящать, чтобы не вредило служению? Христианин должен относиться к работе как к средству добычи денег. И чтобы иметь столько, чтобы удовлетворить свои насущные потребности. Павел говорит так: научился жить, умею жить в скудости и умею жить в изобилии. В скудости – это когда у человека нет элементарного, это скудость. А изобилие – когда у него элементарное есть, это изобилие. А мы привыкли понимать, изобилие – когда это много-много, и есть лишнее, и еще сверхлишнего. Вот. Братья и сестры, сегодня, конечно, замечаю, что отношение христианина к достатку сильно деформировано. Потому что Слово Божье учит, чтобы мы жили по необходимости, имея пропитание и одежду, были довольны. Почти сегодня редко можно встретить человека, который, имея вот это необходимое, доволен. Потому что люди часто впадают в искушение, как Асав, смотрят вокруг, кто живет богаче, и завидуют. И тогда начинается, ну, почти, как я говорил, как гонка вооружения. Вот так вот люди начинают, верующие, стремиться к большим заработкам, чтобы превзойти, выделиться. Вот. И чем больше приобретают, тем больше возникает необходимость расходовать. Поэтому вот как относиться к работе? Нужно относиться так, как учит Святое Писание. Хотя сегодня это подвиг. Это подвиг. Это человек, который становится на путь победы. если мы научимся быть независимыми. Есть, конечно, люди, братья или сестры, ну, сестры, у которых есть дар этим служить Богу. Есть люди очень богатые, но они это богатство не используют для шикарной своей собственной жизни. Есть люди, которые богатством служат Богу. То есть много жертвуют, много осуществляют христианских проектов на служение. Вот считай, что это правильное отношение вот, к деньгам, потому что мы должны знать, сколько Божьих денег мы можем расходовать на себя, а сколько отдать для дела, ну, для славы Божьей. Сколько времени посвящать, чтобы не вредило служению, зависит от того, как мы любим Господа. Ангелу Ефесской церкви Иисус писал: «Я имею против тебя, ты оставил первую любовь твою». Плохо, когда работа парализует верующего человека в его служении. Это неправильно. Приоритетным всегда должно оставаться служение. И христианин или христианка должны быть готовы пожертвовать работой ради сделанного дела служения. Потому что служение – это служение – это дело, которое мы делаем для Господа. А сиюминутный заработок – это то, что мы можем сегодня получить. Всегда человек, который шел на жертву материальную ради служения, получал от Господа впоследствии всегда больше, чем он терял. Я расскажу один практический случай. Это было, ну, в молодости моей, когда я, был уже определен на служение, и ко мне приехали братья и предложили оставить работу, ну и заниматься служением в церкви, говоря, что церковь возьмет ответственность на себя, чтобы ты не оставался с семьей, ну, у меня уже была семья, чтобы ты не оставался с семьей в нужде. И мы с женой посоветовались и на это согласились. Братья и сестры, у меня тогда была должность зам директора частной компании. И когда мне предложили содержание, поддержку в церкви, эта поддержка выглядела в 3 раза меньше, чем я получал. И так прошла у меня вся жизнь. И скажу, что за все это время Бог никогда не разочаровал и никогда не оставил в нужде. И я представляю, а если бы я тогда отказался и отдал приоритет работе, то я не знаю, конечно, кем бы я был. Поэтому практические советы: нужно и уметь жертвовать для Господа. Почему ветхозаветные праведники, заметьте, всегда строили жертвенники? Они старались Богу принести жертву поклонения, жертву благодарения, отдавали Господу. Вот. И Бог всегда щедро воздавал. Поэтому да поможет Господь тем, кто пишет сегодня такие записки, чтобы вы приоритеты определяли в жизни своей правильные и предпочтения отдавали служение Господу больше, чем приобретению материальных благ. Они приходят, эти блага, и уходят. А мы можем расти в служении и быть пред Богом достойными людьми. Вот так.